Как мне жить? Злободневный вопрос. Предстает предо мною он снова. Сколько раз я давал себе слово жить, как учит великий Христос. Но надолго ль хватало мне сил контролировать чувства и мысли, и святым преисполненным смыслом остаюсь я таким же, как был. И томится в отчаянии грудь, сердце мечется раненой птицей. Где же, где обновление таится? Где ты, истинный жизненный путь? Направляю свой взор к небесам, и прозрение встревожило душу. Подари свое сердце Иисусу, остальное Он сделает сам. Аминь.